Глава 27. Барон Мюнхгаузен во время войны с турками летал на пушечном ядре. Правдивость этого деяния более чем сомнительная, но дело не в этом. Предложи выбор, Макс бы сейчас не то что на ядре. На ядерной ракете согласился бы промчаться, чтобы не делать задуманного самим же. Сам проявил инициативу, сам теперь и страдай. Тягач, урча двигателем, стоял у подножья южного холма. Роман на всякий случай заперся, а вот Максу приходилось стоять в сторонке, прижав к уху трубку рации. Внутри она ловила хуже, да и шум мешал. Он ждал приказа. Или точнее информации, после которой можно начинать действовать. И чувствовал себя очень неуютно. Еще при первой попытке прокатиться, на звук двигателя примчались сразу два ящера, к счастью, небольшие. Команде кирпича в тот день не пришлось долго искать добычу. Сегодня история повторилась. Пока доехали сюда, с трудом отделались сразу от трех возбудившихся рептилий. Похоже, звук мотора их привлекает. И заодно аппетит улучшает. Вели они себя до нельзя агрессивно и преследовали тягач с дивным проворством. Узри эту картину кирпич, сразу бы выбросил из головы подозрения насчет второго свистка и прочего. Одно счастье. Сделать тягачу они ничего не смогут при всем желании. Зубы у них, конечно, страшные, но для брони это сущий смех. Даже поцарапать не сумеют. Попытки перекусить гусеницу приводили к повреждениям челюстного аппарата, что, собственно, и отвадило хищников. Рация зашипела. Пошла очередная череда помех. Почему-то здесь связь была отвратительная, хотя в старом поселке проблем вообще не наблюдалось. И не одна трубка барахлила, а все сразу. Иногда случались периоды, когда ими вообще пользоваться не получалось. К счастью, длилось это считанные минуты. Опять треск помех, но затем отчетливый клик начала передачи и плохо различимый голос Олега. «Гнездо вызывает черепаху. Как слышите? Прием!» Макс, нажав кнопку на боку трубки, ответил: «Слышу плохо. Помехи. Прием!» «Гости заходят домой. Повторяю, гости заходят домой. Как поняли? Прием!» «Понял нормально. Иду за подарками. Прием!» «Черепаха, удачи вам!» При планировании операции осторожный староста вспомнил, что видел у гвардейцев малогабаритные радиостанции. На случай, если они могут прослушивать эфир, пришлось разработать изопов язык. Мера, на взгляд Макса, не очень эффективная. Умный человек, зная, что здесь происходит, прослушав эту передачу, прекрасно поймет, о чем шла речь. Роман, не удержавшись, высунулся из люка. «Ну что там?» «Олег сказал, что готы подходят к южному лагерю. Нам пора». «Ну, раз пора, то поехали. Горючки не так уж много, чтобы целый день стоять с заведенным двигателем, да и нервы не выдерживают столько ждать». В недрах машины было мрачно, сыро и пованивало, несмотря на тщательную чистку и ремонт. Морская вода – штука коварная. Хорошо, что сейчас не придется лезть внутрь. Во время первого этапа операции Максу прятаться нежелательно. Как бы ни пришлось потом, на последнем этапе сидеть внутри, будто мышка в норке, слушая, как снаружи скребутся зубами и ногтями не самые любезные обитатели архипелага. В ходе разведывательных и охотничьих рейдов группа кирпича определила два рядом располагающихся места, в которых сосредоточена вся популяция диксов на острове. Это были урочища с сильно пересеченным рельефом. Узкие каньоны глубоких промоин, выступающие из рыхлой почвы металлические столбы и угловатые конструкции, какой-то плоский купол, разделенный на четыре части, сверху, наверное, похож на распускающийся цветок. Интересные сооружения. И полазить там хотелось бы, да только хозяева больно негостеприимные. Диксы сидели там затворниками. Лишь изредка одиночки или пары выбирались, чтобы уже не вернуться. Или гибли от человеческих рук, или скрашивали обеденный стол ящеров. Что они там в своих логовах жрут, никто не знал. У острова и без того полно загадок, чтобы пытаться раскрыть еще одну, тем более связанную со смертельным риском. Даже бродяга понятия не имел, что в тех местах располагается. В период жизни среди бронзовых людей он туда никогда не забредал. По поселку ходили слухи, что именно там находятся входы в подземно-подводную базу наблюдателей, А диксов они расселили вокруг специально, чтобы любопытствующие не забредали. Макс, разумеется, в слухи не верил. Точнее, верил, но в другие, более правдоподобные. Ботан выдал умную идею, что в тех местах расположены источники сигнала, что мешают радиосвязи. Или нечто другое, вроде притягательного ультразвука. Главное одно – это заманивает диксов со всей округи. Собираясь там, они время от времени пожирают слабейших. Те, кто только что прибыл, не успев еще набраться звериной силы. Так как с буев постоянно идет приток новичков, вымирание старикам не грозит. Этой гипотезе нашлось подтверждение. Как только заработали дозоры на окрестных буях, среди тварей заметно выросло число одиночек и пар, выбирающихся наружу. Получается, им перекрыли пищевой кран. Вот и приходится искать другие источники пропитания. Все встреченные здесь местные диксы были далеко не новенькими, что тоже работало на предположение ботана. Все это Макс вспоминал, когда вездеход подъезжал к первому логову. Сейчас придется проверить, чей сигнал окажется привлекательнее. Машина остановилась. Роман нервно произнес: «Ближе никак! Железо всякое из земли торчит, разуемся запросто, а без гусеницы не выехать будет». «Ладно, наготове сиди, сейчас попробую». Крышка люка откинулась неохотно, будто тоже побаиваясь того, что сейчас придется делать. Жмуриться от солнечного света не пришлось. Небо на глазах затягивало тучами. Видимо, дело к дождю идет, и не слабому. Что происходит на острове в ненастье, Макс прекрасно помнил, и это его даже порадовало. В такую погоду готы вряд ли решатся устраивать разведывательные рейды или боевые походы. Засядут в своем заброшенном лагере и переждут, тем более, что все с дороги уставшие. Даже сама природа сегодня была на стороне островитян. Остается проверить, на чьей стороне диксы. За последние дни кирпич немало продвинулся в изучении реакции тварей на ультразвук и накопленным опытом поделился с товарищем. Вытащив из левого кармана свисток, Макс коротко дунул, потом, набрав в грудь побольше воздуха, дунул уже всерьез. Не сильно, но протяжно. Звука он не слышал, но знал, что он есть. Кто виноват, что человеческое ухо несовершенно? И к тому же с возрастом это лишь усиливается. То, что прекрасно различит младенец, для взрослого уже недоступно. Собаки, к примеру, от этого не страдают. Собственно, именно для них и предназначены подобные приспособления. Удобно. Можно отдавать команды, не напрягая нервных соседей. Интересно, а как Люц до этого смог додуматься? Все же умный был мерзавец. Через две минуты музыкальных упражнений Макс увидел первого дикса. Тот неожиданно высунул голову из-за песчаной насыпи, обступившей подножие металлической колонны. Издали похоже на голову обычного человека, но Макс знал, нормальные здесь встретиться не могут. Точнее, могут, но только в виде пережеванного фарша на стадии переваривания. Следом показался второй. Также замер, уставившись в сторону вездехода. Затем их стало больше десятка, а процесс и не думал останавливаться. Все новые и новые твари медленно, будто загипнотизированные, приближались к тягачу. Макс, перестав дуть в свисток, склонился вниз. «Ром, давай ко второй точке, только тихо, чтобы не отстали». «Отстали? Да не паровоз догонят, смотри!» Распрямившись, Макс увидел, что за несколько мгновений, потраченных на разговор, диксы, стряхнув оцепенение, начали двигаться относительно резво. Не так, как обычно, но и на сонных мух больше не похожи. Все они дружно приближались к вездеходу. Причем некоторые начали издавать свои квакающие и булькающие звуки, что предшествует нападению. Макс дунул со всей дури. Диксы сбавили темп, причем с явной неохотой. Было заметно, что некоторые пытаются противостоять давящей силе ультразвука. Ноги полноценно не работают, зато руки тянутся к бронированной машине. Им ведь все равно, кого рвать, лишь бы добыча шевелилась. Двигатель заурчал сильнее. Вездеход сдвинулся с места, пошел дальше, плавно огибая подножье крутого склона. Быстро гнать Роман боялся, чтобы процессия диксов не отстала, и через несколько минут Макс понял, что долго так не продержится. Уж очень сильно приходилось свистеть. В противном случае твари начинали приходить в себя. Заслышав кваканье, он начинал работать еще усерднее. А ведь даже тренированные легкие пловца не железные. Им тоже отдых нужен, особенно если занимаешься непривычным делом. Ну кто бы мог подумать, что обычный свисток может выматывать не хуже трехпудового рюкзака на кроссе. Невозможно все время работать на выдох. Надо бы и вдох делать, причем поживее, а не через тонкую трубочку свистка. До второго логова было около 1,5 километра, но по прямой подъехать туда трудно даже на вездеходе, так что с учетом черепашьей скорости на дорогу ушло не меньше 20 минут, показавшихся Максу вечностью. Здесь история повторилась, разве что декорации изменились. Диксы один за другим вылезли из щелей металлического купола почти до вершины, затянутого ядовито-зеленым плющом. Причем оказалось их еще больше, чем в первом месте. Считать было некогда. Но Макс был уверен, что их не меньше 1,5 сотен. На такую удачу даже он не рассчитывал. Теперь бы не растерять ее по дороге и не дать ей себя сожрать. Прекратив свистеть, он взялся за рацию. «Черепаха вызывает гнездо. Ответьте быстрей. Прием!» «Слышу. Прием!» «Везу подарки. Везу кучу подарков. Огромную кучу. Встречайте. Прием!» «Поняли. Ждем!» Как ни короток был этот диалог, но Диксы успели прийти в себя настолько, что мчались к вездеходу не хуже лошадей. Роман, увидев это, без дополнительных указаний погнал дальше, в сторону моря. Макс дул свисток с такой силой, что, приставь к нему бетонный блок, наверняка рассыплется. Но даже это уже не помогало. Твари будто взбесились. Полностью игнорируя ультразвуковые волны, неслись за машиной, многообещающе подвывая и мерзко квакая. Было их так много, и вид у них был столь агрессивным, что Макс мысленно молился о здоровье вездехода. Чтобы гусеницу не повредило, чтобы мотор работал ровно и все остальное не подвело. Остаться здесь, в металлическом гробу, окруженном толпой монстров, хотелось меньше всего на свете. Тягач выскочил на пляж, проворно развернулся, выбросив из-под гусениц фонтан песка, окативший ближайших тварей. Но даже ослепнув, те продолжали бежать дальше, на ходу пытаясь протереть глаза. «Твою же ж мать!» – заорал Роман из недр машины. «Нам вот только их не хватало!» Закрутив головой, Макс увидел то, что так разволновало водителя. По мелководью наперерез тягачу мчалось 2 здоровенных ящера. Никогда прежде не доводилось их встречать за пределами островных зарослей, хотя, по слухам, в море их замечали неоднократно. Видимо, за рыбой ходили или моллюсками. В желудках у них частенько находили раковины. Похоже, звук двигателя настолько заинтересовал рептилий, что те забросили все свои дела. С ящерами удалось разминуться. На берег они выбрались, когда машина уже промчалась дальше. Но это их не остановило. Припустили следом, дыша в затылке воющим Диксом. Те даже внимания на своих врагов не обращали. Все помыслы были заняты тягачом. «Может, вокруг болота прокатимся?» – прокричал Роман. «Зачем?» – не понял Макс. «Соберем всех ящериц, и станет наш остров тихим-притихим». «Совсем идиот, что ли? К лагерю гони!» «Да шучу я, шучу! Гоню как могу, движок греется, хреново!» «Почему греется?» «Да покачану!» «Машина на дне морском не одну неделю лежала, а копаться в ней пришлось в темпе. Разве это ремонт? Ей капиталка нужна!» Рация взорвалась шумом помех. Через них что-то совсем уж неразборчиво пробормотали, но Макс даже не подумал отвлекаться на переспрашивание. Лагерь уже перед носом. Тягач подъезжал к мыску, с края которого не так давно стрелял Олег. Если что-то случилось и планы изменились, то им здесь переигрывать все равно уже некогда. Ну куда он может теперь подевать этот почетный эскорт, который по всему острову насобирали? К тому же страшно даже на миг от свистка отрываться. Если они под ультразвуком такие невменяемые, то что же станет без него? Пусть привыкли уже и почти не реагируют, но все же почти, а не совсем. Гусеницы с хрустом вмяли в песок ствол упавшей пальмы. Слева Макс наконец разглядел три бамбуковых суденышка, стоявших далеко на мелководье. Напротив них на пляже борт к борту вытянулись лодки. Вокруг них суетились полуголые фигурки рабов, разгружали что-то. Бедолаги были так выдрессированы, что даже на гул мотора не оборачивались, продолжая работать. Воинов готов легко можно было отличить от невольников. В доспехах из жести, бамбука и костяных пластин с длинными копьями или луками в руках. Все как один уставились в сторону источника необычного для этого мира шума, некоторые уже вытаскивали стрелы из колчанов, другие прижимают к плечам приклады ружей и автоматов. Но при всей их готовности к бою очевидно, что подобного они не ожидали. К тому же момент крайне неудобный для обороны. Часть воинов еще у лодок, другие в лагере, третьи между ними. За ветром и прибоем слишком поздно заслышали машину, вот и не успели встретить дружно в едином построении. Дефицит патронов мог породить ни одного снайпера, и Макс не стал искушать судьбу. Нырнул вниз, опустив крышку люка. «Рома, давай, прямо на лагерь гони, дави заборы!» «Да без тебя знаю, держись!» По броне будто молотком ударили. Макс понял, в них попала первая пуля. Бой начался.